Глава 16. Джо 1 и Супер. 1949-1950 годы. В конце августа 1949 года с помощью самолета американских военно-воздушных сил Би-29 с установленным на нем оборудованием летающей лабораторией, было сделано волнующее открытие. Фотографии, полученные в полете где-то в просторах Дальнего Востока, показали отчетливые следы присутствия в атмосфере радиоактивных частиц. Помимо обычных нитевидных белых следов, получающихся на негативе от космических излучений, было видно много других новых линий. Об этом столь необычном явлении немедленно сообщили в Вашингтон. Сразу же были отданы приказания провести исследование с помощью разведывательного самолета, оснащенного специальным оборудованием для обнаружения радиации. Всесторонний радиохимический анализ образцов дождевых капель, взятых из высоких облаков, а также микроскопических частиц пепла из самых высоких слоев атмосферы показал, что источником обнаруженной радиоактивности является атомный взрыв, произведенный где-то в Советской Азии. Для ученых все это было чудовищным сюрпризом. Люди привыкли верить предсказаниям, что если русские и будут иметь атомные бомбы вообще, то не раньше 1956 или 1960 года. И когда специалисты из авиации называли более ранний срок, 1952 год, то в армии и флоте это считалось большим преувеличением. Стратеги из Пентагона, оправившись после первого потрясения, начали утешать себя догадками. Возможно, думали они, высокая концентрация радиоактивности возникла не вследствие испытания атомной бомбы, которую можно использовать как оружие, а из-за случайного взрыва в одной из русских атомных лабораторий. Но даже и такой взрыв указывал на то, что Советский Союз уже располагал большим количеством делящегося материала. Таким образом, русские ухитрились произвести так много урана-235 или плутония-239. Могли ли они построить за 4 года огромные установки, необходимые для этой цели? Но и на этот вопрос был найден ответ, преуменьшавший важность события. Было высказано предположение, что делящийся материал не был произведен в Советском Союзе, а его тайно доставили туда. Это звучало не очень-то убедительно, так как в последние месяцы сенатор Хикенлупер подверг тщательной проверке все операции комиссии по атомной энергии. В результате установили недостачу только 4 граммов урана-235. Широко распространенная на Западе в послевоенные годы недооценка возможностей России изготовить атомную бомбу в ближайшее время – пожалуй, еще более поразительно, чем прежняя переоценка атомных возможностей Германии. До конца 1945 года русские совершенно открыто писали в разных технических статьях и даже в ежедневной прессе о своих работах в области ядерной физики. Два института в Ленинграде, Радиевый институт и Институт технической физики, два института в Москве, Институт имени Лебедева и Институт физических проблем, а также институт в Харькове, еще с начала 20-х годов занимались исследованиями в области ядерной физики. О том, что русские владели большими залежами урановой руды, было ясно из публикаций знаменитого геолога Вернадского. В 1921 году он со своими учениками по указанию Ленина начал исследование и описание всех залежей сырья на территории Советского Союза. Как только на Западе опубликовали данные об открытии Отто Гана, советские ученые оценили их значение с таким же энтузиазмом, как и их коллеги на Западе. В 1939 году в Москве проводились как строго научные, так и публичные дискуссии, посвященные проблемам ядерной физики. В апреле 1940 года Советская Академия Наук в ежемесячном бюллетене объявила о создании специальной комиссии по урановой проблеме. Все ведущие русские физики принадлежали к советскому урановому обществу, включая Флерова и Петржака, которые первыми открыли явление спонтанного деления урана, когда в 1940 году проводили соответствующие эксперименты в шахте московского метрополитена. Никакого советского уранового общества в действительности не существовало. Примечание редакции. Еще в 1939 году Бродский опубликовал статью о разделении изотопов урана. Курчатов и Френкель почти одновременно с Фришем, Бором и Уиллером дали теоретическое объяснение процессу деления урана. В канун нового 1940 года «Известия» в статье, озаглавленной «Уран-235», писали: «Человечество приобретает новый источник энергии, в миллионы раз превышающий все до сих пор известные. Мы будем иметь горючее, которое заменит нам истощающиеся запасы угля и нефти, и таким образом спасет промышленность от топливного голода. Человечество вступит в новую эру. Человек сможет получать нужную ему энергию в любых количествах и применять ее там, где он найдет нужным». В октябре 1941 года Капица в лекции, опубликованной во многих советских газетах, заявил: «Теоретические подсчеты показывают, что атомная бомба может легко уничтожить большой город с несколькими миллионами жителей». В 1941 году, после немецкого вторжения, русские как будто отказались временно от осуществления программы ядерных исследований. Rand Corporation, организация, обслуживающая военно-воздушные силы США и, в частности, издающая доклады о техническом прогрессе в Советском Союзе, в 1956 году опубликовала доклад, в котором утверждалось следующее. Русские, по-видимому, отвергали мысль о том, что бомбу можно было изготовить в то время, когда бушевала война. Они не пытались скрыть тот факт, что приостановили атомные исследования. В 1943 году русские возобновили осуществление атомной программы с явным намерением овладеть ядерным оружием. Еще более ранний ошибочный вывод, сделанный в Америке из краха атомного проекта в Третьем Рейхе, также заключался в недооценке русских атомных разработок и общего прогресса, достигнутого советским государством. Физикам в России оказывалась всемерная поддержка, их институтам выделялись огромные средства для проведения исследований. Поэтому русские специалисты-атомники сумели еще до 1939 года изготовить первый в Европе циклотрон. В 1941 году они соорудили еще две такие гигантские машины для расщепления атома. Два специалиста, Раглс и Крамиш, изучающие по заданию военно-воздушных сил советские атомные разработки, пришли к следующему заключению. Далекие от преимущества в программе ядерных разработок в 1945 году, русские к настоящему времени не должны значительно отставать по знаниям и умению от уровня, достигнутого в Соединенных Штатах. Но реальная оценка советских успехов в области атомных исследований так и не была произведена до 1956 года. В Соединенных Штатах в первые годы после войны отвергали как преувеличение заявление о том, что для советских ученых нет больше секретов в атоме. В тревожные дни после обнаружения первого советского атомного взрыва в августе 1949 года вашингтонские власти не удовлетворились сомнительными догадками. Они созвали комиссию специалистов для разработки выводов на основе имевшихся в их распоряжении фактов. Комиссия под председательством Ванневера Буша и при участии Оппенгеймера и Бетчера провела несколько заседаний. Проверив всю имеющуюся у них информацию, они не только пришли к заключению, что взрыв произошел именно от атомной бомбы, но и сделали некоторые предположения о ее вероятной конструкции и силе взрыва. Американские ученые были настолько твердо убеждены в существовании советской атомной бомбы, что дали ей даже собственное имя – Джо-1, в честь Иосифа, по-английски Джозефа Сталина. Полученные выводы о том, что на сцене появилась бомба Джо-1, сообщили президенту Труману и в Объединенную комиссию по атомной энергии Конгресса. Как президент Труман, так и лидер республиканцев сенатор Ванденберг реагировали на эту информацию одним и тем же вопросом. Что же нам теперь делать? Прежде всего, нужно было решить, стоит ли сообщать эту новость миру. Министр обороны Джонсон не был сторонником ее опубликования, опасаясь паники в Америке, но его не поддержали. 23 сентября 1949 года президент Труман выступил с кратким сообщением, что в Советском Союзе был осуществлен атомный взрыв. Однако информация не вывела широкие массы населения из состояния индифферентности к атомной опасности. Правда, среди американских ученых-атомников возбуждение возросло. Они еще в 1945 году предупреждали, что американская монополия на атомное оружие будет очень недолгой. Теперь они были уверены, что не осталось никакой надежды на предотвращение гонки атомного вооружения. Их тревога нашла свое наглядное выражение. На обложке бюллетеня ученых-атомников каждый месяц помещался рисунок, на котором изображалась минутная стрелка в положении без 8 минут 12. Теперь стрелку стали показывать в положении без 3 минут 40 час. В дискуссиях ученых все чаще повторялось слово «супер», которое непосвященные вряд ли могли понять. О значении же этого термина нигде не упоминалось, потому что под словом «супер» имелась в виду бомба в 1000 раз более мощная, чем та, которая сравняла Хиросиму с Землей. Такую бомбу удалось бы сконструировать, если бы на Земле оказалось возможным воспроизвести естественные процессы, протекающие в глубинах Солнца. Огромное количество энергии непрерывно испускаются пылающим небесным телом за счет слияния атомов водорода. Высвобождаемая энергия оказывается несравненно большей, чем при делении урана. Супербомба стала предметом исследований еще с лета 1942 года. В те дни Оппенгеймер собрал в Беркли небольшую группу физиков-теоретиков, чтобы рассмотреть вопрос о создании наилучшего типа атомной бомбы. В ходе дискуссии Теллер, который в течение нескольких лет работал над изучением термоядерных реакций в звездах, указал на возможность осуществления такого рода реакции слияния как логически последующего шага после создания бомбы, основанной на реакции деления. В Калифорнийском университете в Беркли большинство старшекурсников в то время находилось на каникулах или на военных сборах. Таким образом, участвовавшие в дискуссиях ученые, как правило, не более 7 человек, практически имели в своем распоряжении весь университетский двор. Обсуждения происходили здесь на зеленых лужайках, среди высоких кедров или в светлых аудиториях под аккомпанемент колокольного звона. То были дни, как вспоминает Теллер, наполненные духом стихийной экспрессии, риска и неожиданности. Глубокое волнение, сопровождавшее открытие новых возможностей человеческого познания и могущества, заставляло большинство из них забывать о том, что в действительности они собрались здесь для того, чтобы спроектировать оружие смерти. В итоге обсуждений в Беркли было принято решение концентрировать главные усилия на сооружении урановой бомбы и одновременно уделять серьезное внимание проблемам супербомбы. Среди подлежащих рассмотрению вопросов один был особенно зловещим. В Беркли упоминалось о том, что термоядерные процессы, раз начавшись в результате взрыва бомбы, могли распространиться на атмосферу и воды земного шара. Неудержимая цепная реакция, порожденная супербомбой, могла в короткое время превратить весь земной шар в пылающую звезду. Изучение этой чудовищной идеи сначала поручили двум физикам-теоретикам, Эмилю Канапински и Клойду Марвину. Оба они пришли к успокоительному ответу, но никого им не убедили. За окончательным решением обратились к Грегори Брейту, физику, известному своим глубоким и точным мышлением. Грегори Брейта привезли в Соединенные Штаты еще 15-летним мальчиком из царской России. В Америке он вел скромную жизнь ученого, но в один прекрасный день 1940 года все переменилось. Профессор Брейт совершал свою обычную прогулку по Вашингтонскому парку, когда сзади него остановилась автомашина, и ему предложили подвезти его. При обычных обстоятельствах он, вероятно, отказался бы, но в этот день он чувствовал себя усталым и с благодарностью принял приглашение. Вскоре оказалось, что любезный водитель машины является членом научно-исследовательского управления военно-морских сил. Он был пленен застенчивым профессором и просил его зайти к нему в управление через день или два. Он сказал Брейту, что флот заинтересован в решении ряда особо интересных физических проблем. Профессор согласился прийти. Он не имел склонности работать для целей войны и разрушения, но морские офицеры и не просили его об этом. Они искали человека, который мог бы предложить средства защиты боевых кораблей от немецких магнитных мин. Брейт согласился помочь и начал работать. Вскоре его идеи вывели на правильный путь физиков научно-исследовательского управления. Немного спустя Брейта снова вызвали в правительственное учреждение. Там ему сказали, что считают его единственным человеком, способным осуществлять координационную и направляющую работу по созданию новой бомбы. Чиновники добавили при этом, что нет намерений использовать бомбу в ходе войны. Она будет служить просто средством устрашения на тот случай, если немцы овладеют таким же оружием. «Но я плохой администратор», — возразил Брейт. «Неужели вам не удалось найти кого-нибудь более подходящего для работы по координации?» Ему ответили: «Из американских ученых никто, кроме вас, не способен выполнить эту работу. Почти все остальные физики, участвующие в подобных исследованиях, являются иностранцами». Таким путем миролюбивого профессора уговорили председательствовать в Первом комитете в Вашингтоне по изучению быстрого деления, таким термином обозначили неуправляемую цепную реакцию, протекающую в атомной бомбе. Через несколько месяцев Брейту, к его великому облегчению, разрешили оставить этот ответственный пост. Он вообразил, что может вернуться к своей обычной научной работе, но вскоре его снова вызвали, на этот раз уже по поводу другой проблемы, а именно глобальной цепной реакции. В первый раз его просили спасти от гибели военные корабли. Во второй раз мотивировкой была угроза возможного разрушения Соединенных Штатов. Теперь речь шла об угрозе разрушения всего земного шара. На него одного легла вся тяжесть ответственности. Его суждение должно быть правильным. Поскольку все сохранялось в строгой секретности, он не мог рассчитывать на то, что другие физики будут заниматься проблемой одновременно с ним. Допустим, что он даст неверный ответ на столь важный вопрос, который до ныне не ставился ни перед кем даже в мифах и легендах. Предположим, что он не учтет некоторых факторов. Предположим, что он скажет: «Все в порядке, риск, о котором вы говорите, не существует», а потом окажется, что он ошибся. что тогда. Брейд, конечно, мог уклониться от решения поставленной перед ним столь трудной и ответственной задачи. Но он помнил, что в таком случае решение задачи было бы возложено на другого ученого, который мог бы оказаться менее рассудительным, чем он. Довольно значительное время, в течение которого вся тяжесть ответственности за судьбы Земли и ее обитателей лежала на узких профессорских плечах. Он считал и размышлял дни и ночи. Закончив в конце концов свои вычисления, он доказал, что вторжение в легкие элементы Земли реакций, вызванных в термоядерной бомбе, невозможно ни при каких обстоятельствах, что это противоречило бы основным законам природы. И все же другие сомнения должны были тогда терзать Брейта. Его вычисления устраняли, конечно, величайшее препятствие на пути к изготовлению сверхбомбы. Но теперь он нес свою долю ответственности, если бы такую бомбу когда-нибудь использовали не для экспериментов, а с целью принести миру жестокие разрушения. И когда миролюбивый профессор понял это, он, вероятно, сильно страдал. На дискуссиях в Беркли предполагалось, что создание супербомбы не потребует много времени. Однако лабораторные эксперименты, проводившиеся в 1943-1945 годах, показали, что решение задачи отодвигается на неопределенное время. Прежде всего, необходимо было сделать обычную атомную бомбу, так как только урановая бомба, вмонтированная внутрь водородной в качестве запала, могла создать ту чудовищную температуру, которая требовалась для начала термоядерной реакции. Задача эта оказалась более трудной, а решение ее более затяжным, чем ранее предполагалось. К негодованию Эдварда Теллера осуществление проекта супербомбы все более и более откладывалось. С самого начала ему не позволили работать над ней. Для него находилась более неотложная работа, но Теллер не был создан для того, чтобы маршировать рядовым солдатом. Возникали серьезные трения. Ганс Бетта, его начальник, позднее писал: «В нашей работе я рассчитывал на его помощь по части теоретической физики. Оказалось, что он сотрудничать не желал. Он вечно выступал с предложениями чего-то нового и не выполнял возложенные на его группу работы. В конце концов, не оставалось другого выхода, как освободить его от всякой работы в общем плане исследований Лос-Аламоса и предоставить возможность трудиться вместе с группой над своими идеями, совершенно не относящимися к деятельности, связанной со Второй мировой войной. Для подразделения теоретиков это было чувствительным ударом, так как мы располагали очень немногими людьми, достаточно квалифицированными для теоретической работы». Место, освобожденное Теллером, заняли теперь Рудольф Пейлс и Клаус Фукс. Теллер же с небольшой группой работал над проблемами супербомбы, которую называл «Мой Бэби». В тесном коллективе, сложившемся в Лос-Аламосе за годы войны, такой аутсайдер, как Теллер, не мог не привлекать к себе особого внимания. Временами он возбуждал зависть, раздражение и даже ненависть. Остальные ученые подчинялись военной дисциплине, хотя ничего подобного им раньше и во сне не снилось. По утрам в один и тот же ранний час они исчезали за оплетенной проволокой оградой технической зоны. Теллер же вставал позднее, работал у себя дома и затем отправлялся в долгие одинокие прогулки. В университетском городке эти привычки не возбуждали особых толков. Но на холме можно было слышать такие вопросы: а что он здесь, собственно, делает? Почему он не обязан подчиняться общим правилам? Сетования на Теллера доходили до Оппенгеймера, директора лаборатории. Много было мелочных придирок. Почему супругам Теллером с одним только ребенком дали чересчур большую комнату? На каком основании они устроили перед самым входом в дом площадку для игр своего маленького сына, когда там должна быть стоянка для велосипедов? Почему позволено Теллеру поздно ночью играть на пианино, беспокоя этим своих соседей? Оппенгеймер обращал очень мало внимания на все эти склоки. До него доходили слухи, что Теллер резко критиковал его, но одновременно и восхищался им. Во многих отношениях эти два человека имели что-то общее в своих характерах. Оба были наделены пламенным честолюбием. Оба верили в свое неизмеримое превосходство над теми, кто их окружал. По словам Бетте, много лет работавшего с ними обоими, оба они были похожи скорее на артистов, чем на ученых. Один из близких сотрудников в письме к автору данной книги дает любопытную характеристику Теллеру. «Я узнал его довольно хорошо, когда он помогал мне в работе над одной из глав моей книги. Он представляет собой современную думающую машину, не лишенную сердца или чувствительности. Но эти два последних свойства в нем находятся на весьма посредственном уровне и совершенно не способны соперничать по силе с его умственными способностями». Примечание автора. Сверхчувствительный Оппи отлично отдавал себе отчет в том, что отношения между ним и этим странным коллегой были необычными. Он знал, что, несмотря на их частые встречи, контакта между ними все же не было. Поэтому он тщательно избегал всякого шага, который Теллер мог бы истолковать как проявление враждебности. С другой стороны, Оппенгеймер никогда не хвалил Теллера, чего, возможно, тот ожидал. Один из очевидцев замечает по этому поводу: если Оппи случайно и произносил в те дни несколько хороших слов в адрес Эдварда, слов, которые он так здорово умел говорить чуть ли не каждому механику, все же пути этих людей были различны. Правда, это замечание относится к более поздним временам, когда недостаток в симпатии между Оппенгеймером и Теллером уже перерос в серьезные разногласия с важными последствиями. В конце войны Теллер сначала не присоединился к всеобщему движению возвращения в университетские лаборатории. Злые языки во время войны говорили, что он завидует Оппенгеймеру, потому что тот занимает пост директора. Теперь говорили, что он считает себя вполне подходящим преемником, хотя никто, кроме самого Теллера, не мог представить его себе хотя бы посредственным администратором. Действительный преемник Оппенгеймера Норрис Брэдбери, видимо, узнал об этих слухах. Он послал за Теллером и сразу же предложил ему второй по важности пост главы группы теоретиков, который оставался вакантным после ухода Бетте. Между ними состоялся весьма недружелюбный разговор. Теллер заявил в своем обычном агрессивном тоне: «Надо еще посмотреть, что лучше, испытывать ли что-нибудь вроде дюжины обычных атомных бомб или посвятить себя всестороннему исследованию термоядерной проблемы». Брэдбери ответил: «К сожалению, этот вопрос, как вы сами должны знать, находится вне обсуждения». Вслед за этим Теллер отклонил приглашение Брэдбери остаться для постоянной работы в Лос-Аламосе и уехал в Чикагский университет. Однако в 1946 году Теллер на несколько дней снова приехал в Лос-Аламос для участия в специальной конференции. Около 30 физиков собралось здесь, чтобы обсудить проблему создания супербомбы. Большинство пришло к заключению, что разработка такого оружия будет длительным и сложным делом. Меньшинство же, во главе с Теллером, наоборот, придерживалось мнения, что такую бомбу можно сделать за 2 года. И на кафедре физики в Чикаго Теллер продолжал свою деятельность в пользу создания супербомбы. Он, например, требовал, чтобы вспомогательный комитет ученых-атомников выступил за создание такого оружия. Эти требования вызвали величайшее негодование председателя комитета Эйнштейна. Он резко отказался уступить. Теллер, к тому же, не упускал ни одной возможности пропагандировать идею о всемирном правительстве. Это казалось ему единственным средством сохранения мира. Но он не шел так далеко, как Гарольд Юри, также увлекающийся идеей мирового правительства. После безрезультатной деятельности на поприще борца за международный контроль над атомными вооружениями, Юрий склонялся к тому, чтобы требовать превентивной войны, с тем, чтобы человечество могло пользоваться миром и свободой после ее завершения. До того, как стало известно о взрыве бомбы Джо-1, Теллеровская кампания за создание водородной бомбы находила лишь незначительную поддержку. Но после всего случившегося, все, и даже те, кто еще недавно давал Теллеру ироническое прозвище «апостола супербомбы», теперь вспомнили о его предупреждении. Люди, которых убедили в неизбежности гонки вооружений, считали, что удержать первенство в атомной области можно, только создав супер. Не поздно ли? Не выиграли ли русские в этом зловещем соревновании? Такие вопросы задавал себе Луис Альварес. По завершении его миссии на Тиньяне он снова возвратился к теоретической работе в Беркли в лаборатории излучений. В начале его дневника значится следующая запись. 5 октября 1949 года. Независимо друг от друга, Латимер и я пришли к мысли о том, что русские могли интенсивно работать над созданием супербомбы и, возможно, уже обогнали нас. Сейчас всеми силами надо стремиться к тому, чтобы опередить их, но надежда на это весьма сомнительна. Посоветовавшись с Эрнстом Лоуренсом, Альварес решил немедленно войти в контакт с Теллером, но он не знал, где тот находится, а телефонный звонок к нему в Чикаго остался без ответа. Теллер, как всегда неугомонный, получил в университете отпуск, что давало ему возможность хотя бы на время возобновить работу в Лос-Аламосе. Отпуск он начал с того, что на несколько недель отправился за границу. Новость о советской бомбе он, как и все, услышал 23 сентября 1949 года, когда находился проездом в Вашингтоне. Немедленно он позвонил Оппенгеймеру, желая услышать, как тот воспринял это сообщение, но Оппенгеймер не казался встревоженным. Он ответил кратко: «Не нервничайте». Теллер помчался в Лос-Аламос. Здесь 6 октября Альварес и Лоуренс наконец связались с ним по телефону, но слышимость была очень плохой. Тогда оба физика, которым предстоял двухдневный полет в Вашингтон, решили заехать в Лос-Аламос, чтобы детально поговорить с Теллером. В Лос-Аламосе теперь уже насчитывалось около 10 тысяч населения. Со времени упадка городка в 1946 году здесь теперь произошли большие изменения. В связи с интенсивным ростом и расширением программы вооружений, значительные суммы ассигновывались на строительство новых лабораторий и жилых домов. Теперь здесь были отлично мощенные улицы, общественные здания с большим залом для собраний, кинотеатр и всевозможные магазины. Появились большая больница, прекрасная городская библиотека, школа и спортивный клуб, именовавшийся Лос-Аламосские атомные бомбардиры. Началось строительство стадиона имени Луиса Слотина, молодого специалиста-атомника, жертвы атомной бомбы, память которого здесь свято чтилась. Альварес и Лоуренс взяли воздушное такси от Альбукерка прямо до холма. Теллер привез их к себе в дом в западном районе, где в небольших уютных виллах жили старшие ученые. К их компании позднее присоединился Гамов, недавно прибывший в Лос-Аламос в качестве консультанта, и талантливый польский математик Стэн Улам. В 1946 и в 1947 годах Улам и англичанин Так провели несколько необычных и чрезвычайно интересных исследований по термоядерной проблеме. Сюда относились явления, производимые концентрированием ударных волн, образующихся при взрыве полых внутри зарядов. Возникали огромные температуры, пригодные для синтеза. В ходе переговоров в Лос-Аламосе было решено воздействовать на правительство в том направлении, чтобы создать супербомбу в минимальный срок.